Глава 18. Англия. Давно позабытый год. «Дорогая Кэролайн, мы очень рады, что ты уже добралась до поместья мистера Уолтера Этвуда и познакомилась с нашей любимой родственницей Джульеттой Фрезер, графиней Бенфорд. Мы ни на секунду не сомневались, что ты будешь окружена вниманием и заботой. Родственные узы – это самые важные и крепкие узы, какие только могут быть. Всегда помни об этом. Мы, конечно, скучаем, но понимаем, что графине Бенфорд необходимо твое присутствие. Она столько лет не имела возможности общаться с тобой, скучала и надеялась на встречу. Наверное, поместье мистера Уолтера Этвуда находится в живописном месте. Кэролайн, старайся побольше гулять, чтобы цвет твоего лица был здоровым и приятным. Но не покидай графиню Бенфорд надолго, будь чуткой и добросердечной. Любящие тебя родители. Кэролайн, я очень надеюсь, что ты помнишь мои советы и строго следуешь им. У меня нет ни минуты покоя, все мои мысли устремлены к тебе. Я молюсь день и ночь. Пожалуйста, думай не только о себе, но и о своем отце. Бедный Реймонд, он плохо спит вторую ночь. Ты знаешь минусы своего характера. Увы, моя дорогая, они у тебя есть. Сдерживай свои порывы, будь вежлива и покладиста, иначе ты упустишь слишком много. Ты мало написала про графиню Бенфорд. Она плоха? Посещает ли ее врач? Что он говорит? И ты практически не написала ничего про мистера Уолтера Этвуда. Каково его состояние и сколько ему лет? Будь осторожна с Ребеккой. Я уверена, она-то как раз знает, как себя вести. Опиши подробно ее внешность и манеры. Любящая тебя, Дафна. Оба письма пришли одновременно. Кэрри сразу поняла, что и первое написано Дафной. Наверное, отец сидел рядом, дремал и кивал, изредка вставляя короткие пожелания. Видимо, второе письмо мачеха настрочила сразу после первого, следом, желая высказаться более конкретно, без общих туманных фраз. «Я очень мало написала про графиню, потому что мне не хотелось о ней писать правду. Я практически ничего не написала про мистера Уолтера Этвуда, потому что о нем мне тоже не хотелось писать правду. С Ребеккой Ларсон мне совершенно некогда быть осторожной, потому что я собираюсь жарить рыбу». Сунув оба конверта в ящик комода, Кэрри быстро собралась и отправилась на прогулку. Она знала, у Уолтера Этвуда нет в поместье, он уехал и вернется только вечером. Информацией с ней поделилась Люси, которая завела знакомство почти со всей прислугой графа Корфилда. От этого известия стало неуютно, и Кэрри сразу рассердилась на себя. Какое ей дело? Ровным счетом никакого. Это вообще головная боль Ребекки. Ей нужно, чтобы Этвуд постоянно был поблизости, смотрел на нее, говорил комплименты и горячо любил. Кэрри попыталась вспомнить, слышала ли она хотя бы один комплимент, сказанный графом Ребекки. Нет, такого не было. Во всяком случае, я этого не помню. Ей стало легче идти и как-то веселее. Взгляд выхватил синие и красные цветы, деревянную скамью, дерево с тонким и изогнутым стволом. Много лет назад в этом доме по-особенному готовили благородного лосося. К сожалению, этот рецепт знала только бабушка Уолтера, да прежняя кухарка. Слова Джульетты Дмитриевны жужжали в ушах с утра, и прогнать их не получалось. А надо ли их прогонять? Кэрри, замедлив шаг, свернула направо и пошла по направлению к конюшне. «Благородный лосось», – произнесла она и прищурилась. Графиня пробовала это блюдо много лет назад, но помнит до сих пор. И потом она сказала, по-особенному готовили. Особенное – вот главная составляющая победы. Да и как приятно будет Джульетте Дмитриевне вспомнить этот вкус. Кэрри наклонилась, сорвала травинку и пошла быстрее. Но почему тогда графиня сама не приготовит это блюдо? Да потому что у нее море рецептов и столько же идей. Еще ни одно блюдо за эти дни не было подано два раза. Даже паштеты всегда отличаются по вкусу. Исключение составляют лишь бацкие булочки. Благородный лосось. Еще раз произнесла Кэрри, точно пыталась попробовать слова на вкус. Вдруг перед ее глазами появился красивый образ Ребекки Ларсон, а затем и образ графа Корфилда. Сердце болезненно сжалось без видимых причин. «Я хочу победить!» — пронеслась острая мысль. «Я хочу победить!» Кэрри развернулась и пошла обратно. Много лет назад в этом доме по-особенному готовили благородного лосося. Опять зажужжали слова. Но рецепта же нет. Она пожала плечом в такт своим мыслям. И вроде этот рецепт даже где-то записан. Но где? Пожалуй, об этом может знать лишь Уолтер. Кэрри усмехнулась. Не отправлюсь же я к графу разговаривать о лососе. Ни за что на свете. Вспомнив, как он подошел к ней близко, как потом дотронулся до локтя, она разволновалась и нервно поправила капюшон накидки. Непонятно откуда взявшиеся слезы подступили к глазам, но тут же исчезли, так и не скатившись по щекам. «Что со мной происходит?» — с долей отчаяния подумала Кэрри и ощутила странный холод. Он пробрался до самых костей, кольнул ее и тоже исчез. «И зачем он уехал?» — резко подумала она. «Разве ему не хочется целый день смотреть на Ребекку?» Она обернулась и увидела вдалеке скачущую к дому лошадь, на которой восседал Этвуд. Он возвращался гораздо раньше, чем собирался. Черный плащ развевался на ветру, осанка всадника была уверена и горделива. Кэрри вздохнула и изумилась тому, что улыбается. Она даже поднесла пальцы к губам, чтобы проверить, так это или нет. Она улыбалась. «Кэролайн!» — раздался голос Ребекки. «А я искала тебя. Сегодня противная погода. Что заставило тебя выйти из дома?» Развернувшись, Кэрри спрятала улыбку. «Я решила прогуляться, пока не начался дождь». «Это граф? Он возвращается?» Ребекка соскочила с последней ступеньки и быстро поравнялась с Кэрри. «Почему так рано?» «Не знаю». «Так ты встречаешь его, да? Говори правду. Знай, я не верю тебе и никогда не верила. Кто бы сомневался, что ты нарушишь уговор?» Красивое лицо Ребекки исказило гримаса. Она сжала кулаки и топнула ногой. Пушистый серебристый мех на ее накидке подпрыгнул от этого приступа ненависти. «Мы с тобой ни о чем не уговаривались», — легко ответила Кэрри, и, считая разговор законченным, стала подниматься по каменным ступенькам. «Постой!» — Ребекка схватила ее за руку и развернула к себе. «Он мой, понятно? А ты, как я погляжу, слишком хитрая. Хочешь получить и мужа графа, и заодно деньги нашей тетки? Не будь такой глупой! Я гораздо красивее тебя. Посмотри на мою одежду и на свою. Шансов у тебя слишком мало, они мизерны!» Ребекка вновь топнула ногой, мех подскочил опять. Теперь это выглядело смешно. «Даже если предположить, что граф выберет себя, что невозможно, то потом он всю жизнь будет тяготиться этим. Ты не сможешь нести его титул достойно! Ты, Кэролайн Пейндж, простушка!» Кэрри не предполагала, что столь терпеливо. Речь Ребекки она выслушала до конца и лишь затем, высвободив руку, коротко ответила. «Ты сумасшедшая!» Развернулась и продолжила путь по ступенькам вверх. «Рецепт благородного лосося будет моим», — твердо решила она. «Или граф Корфилд отдаст мне его по-хорошему, или я попросту совершу кражу. Найду и совершу». На разговор она настраивалась до вечера. Уже убрали со стола и был выпит чай. Этвуд сидел в каминном зале и писал письма, и Кэрри трижды прошла мимо двери, собираясь с духом. Раз промелькнула его широкая спина, два и три. «Хватит шуршать юбками, мисс Пейдж!» — раздался голос графа, когда она решила сделать четвертый заход. «Заходите!» Отодвинув стул, быстро поднявшись, он посмотрел на нее. «Как вы поняли, что это я?» — спросила Кэрри. Голос прозвучал не слишком непринужденно, и это немного расстроило. Ваши шаги нельзя спутать ни с чьими другими. Я стучу протезом или шаркаю? Закинув голову, он искренне рассмеялся. Нет, Кэрри, вы порхаете. В этом-то все и дело. Она нервно сцепила пальцы перед собой. Мало того, что он отозвался о ней так мило. Нет, неподходящее слово. Нежно. Быть может, он еще назвал ее кратким именем. Графиня уже давным-давно здесь все перемешала, упразднила кучу правил этикета, и многое воспринимается теперь не так. Кэрри отогнала путанные мысли, зашла в каминный зал и встала напротив Эдварда. Она отметила усталость на его спокойном лице и то, что его щеки не были гладко выбриты. Сейчас он не казался совсем чужим. «Я пришла не для того, чтобы на него любоваться», — строго сказала себе Кэрри. «Полжизни за благородного лосося». «А лучше, граф Корфилд, отдайте мне рецепт просто так». «Я пришла вас просить об одолжении, вернее, о помощи». Она посмотрела ему в глаза, чтобы угадать мысли, но вряд ли это было возможно. «Что-нибудь случилось?» «Нет». «Дело в том, что мне стало известно, что очень давно в вашей семье готовили благородного лосося по особому рецепту со сливочным соусом. Как вы понимаете, для меня сейчас это имеет значение, то есть очень важно». Кэрри замолчала, вновь пытаясь угадать мысли графа. Посмеется он над ней сейчас или сошлется на занятость и откажет. Стопка писем его по-прежнему ждет. Желая побыть в одиночестве, Уолтер специально завалил себя делами. Глаза Джульетты сияли уж слишком сильно. Либо она задумала что-то, либо уже совершила задуманное. И следовало попробовать угадать ее намерения и планы, хотя бы ради развлечения. Теперь он догадывался, куда дует ветер. «Да, действительно, моя бабушка очень любила это блюдо». Оно подавалось по пятницам, если мне не изменяет память. Откуда вы узнали о нем? Джульетта Дмитриевна рассказала, честно ответила Кэрри. Я хочу приготовить рыбу именно так. Вы могли бы дать мне рецепт и рассказать, как она должна выглядеть? Кэрри говорила ровно, точно внутри не дрожал каждый нерв. Уолтер позволил себе короткую улыбку и подошел ближе. Джульетта. «Джульетта, что мне с тобой делать? Ты неисправима. И ты устраиваешь все так, что и сердиться на тебя не за что. Совершенно не за что. Любые претензии тут же превратятся в пыль. Ты привела ее ко мне. Спасибо». «Я понимаю, о чем вы. Я найду для вас этот рецепт, но это займет некоторое время. Он мне нужен уже завтра, и я хотела бы с ним ознакомиться заранее». «Если вы отправитесь со мной в кладовую комнату, то, возможно, вдвоем мы его найдем быстрее». По лицу Кэрри скользнуло сомнение. Конечно, здесь нет никого, кто упрекнет ее в нарушении всех тех же правил приличий, но... Я не могу пойти с ним. И дело было вовсе не в правилах приличия. «Но он же тебя не съест?» — фыркнул внутренний голос. «Наверное, нет. Но мы же не знаем наверняка», — спряталась за шутку Кэрри. «Или ты сама боишься его съесть?» «Нет, он большой и наверняка невкусный. Ядовитый, точно». Она почувствовала легкость, и сомнения вместе со страхами испарились. Нужно почаще вспоминать о Ребекке Ларсон, и многое станет гораздо проще. Кладовая комната располагалась в левом крыле, и представляла собой склад мебели, сундуков, шляпных коробок и прочее, прочее, прочее. Но нельзя сказать, что здесь царил беспорядок. Это просто было мрачноватое, нежилое помещение. Граф сам принес свечи и сказал. «Нужно заглядывать в каждый ящик. Увидите письма, скажите. Где-то рядом и будет бабушкина сокровищница». «А как она выглядит?» Кэрри с интересом оглядывала шкафы и стулья. «Почти развалившийся футляр. Я понятия не имею, от чего он». Эдвуд ободряюще улыбнулся и добавил. «Так, значит, вы умеете готовить?» Она выдержала его взгляд и ответила. Пока не знаю. Кэрри тоже очень сильно захотелось улыбнуться Этвуду, но она не стала этого делать. Первые 10 минут они искали молча, раздавались лишь скрипы и охи рассохшейся мебели. Один раз взлетел клуб пыли, когда вывалилось дно одного из ящиков, граф лишь небрежно отряхнул светлые брюки и передвинул свечу. Несколько раз Кэрри чувствовала на себе его взгляд, и в эти моменты ей становилось жарко. «Пусть смотрит не на меня, а на Ребекку Ларсон», — твердила она, стараясь сохранить легкость и естественность движений. «Не устали?» — спросил он. «Нет, это даже интересно». Кэрри не замечала, что в своих поисках они приближаются друг к другу. И лишь когда расстояние сократилось до 2 шагов, она подняла голову. Этвуд смотрел на нее так, что дыхание сбилось. Или только показалось. «Пока безрезультатно?» — спросил он. «Безрезультатно», — слишком резко ответила Кэрри и замерла, томимая странным предчувствием. Оно не обещало ничего плохого, но тем не менее обжигало. «Из интересного я нашел лишь стопку рисунков. Художник неизвестен, но ему явно было не более 15 лет». «А может, они ваши?» — весело предположила Кэрри. «Нет, я рисовал гораздо хуже. Учителя никогда не были мной довольны». Она попыталась выдвинуть один из ящиков красно-коричневого комода, но тот не поддался. Олтер пришел на помощь, и Кэрри, почувствовав прикосновение, замерла. «Здесь тоже ничего нет», — произнес он тихо, не убирая рук. «Да, в ящике только ткань», — она замолчала. Олтер не смог отказать себе в удовольствии накрыть ее пальцы своими ладонями и сжать их. Она вздрогнула, подняла голову, но он не отступил. «Кэрри», — сказал он мягко, и сделал попытку притянуть ее к себе. Она подалась, но очень осторожно. Одна из свечей дрогнула, и по потолку запрыгали неровные волны, отчего в душе Кэрри усилилось волнение. Но она не хотела совершать никаких движений. Стояла и прислушивалась к тем чувствам, которые переплетались в ее душе. Но вдруг в голову пришла болезненная мысль. «Он позвал меня сюда специально. Здесь нет никакого рецепта, нет!» Она резко отстранилась, вспыхнула и мотнула головой. «Зачем?» — спросила она. «Зачем?» И, не дожидаясь ответа, вылетела из кладовой комнаты. Он бросился за ней следом, поймал точно птицу и развернул к себе. «Я никогда не причиню тебе боль, обещаю», — произнес он. И они оба мысленно вернулись в дом Кеннетов. Олтер проклинал себя за торопливость. Кэрри злилась на себя за слабость, за ту вспышку приятной волшебной радости, которую она испытала от прикосновения графа Корфилда. Он отпустил ее. «В этой комнате нет рецепта, да?» — дрожащим голосом спросила она. «Почему нет?» — возразил Уолтер. «Его просто нужно найти». «Ты подумала, что я мог?» «Нет, Кэрри, нет». Его лицо стало строже. «Иди к себе. Завтра утром у тебя будет этот рецепт». Он улыбнулся и добавил. «Еще ни один благородный лосось не ушел от графа Корфилда». Направляясь к себе быстрым шагом, Кэрри задавалась вопросом. Сколько лет прошло с тех пор, как она покинула Дафну и отца? 5, 10, 20. За эти несколько дней она точно стала старше. Или чувства в ней стали старше.